Глава 9. Древние, отправляясь в путь на своих весельных кораблях, приносили гекатомбы Посейдону. И, надо сказать правду, коварный бог часто получал свою плату даром, обманывая доверчивых плательщиков. Современный человек приносит свои жертвоприношения мистеру Куку, директору особого агентства, снабжающего путников билетами хоть на Северный полюс. Этот современный Посейдон гораздо добросовестнее своего прототипа. Подъехав на небольшом катере к борту Урании, гигантского парохода Cunard & Co., стоявшего в Ливерпульской гавани, я имел приятный случай убедиться в могуществе мистера Кука. Я в первый раз видел Уранию, и Урания тоже не подозревала ранее о моем существовании. И однако меня здесь уже ждали. На дверях одной из кают на меня взглянула карточка с моей фамилией, а в груде лангшезов, сваленных пока у пароходного борта, был один, на спинке которого я прочел фамилию – миссис Евгений Черепанов. Итак, я не ошибся. Мои соотечественники ехали на том же пароходе. Действительно, с последним рейсом их доставил на борт Урании тот же катер, привезший из Ливерпуля последний транспорт пассажиров и их багажа. Ирландский пролив мы прошли ночью. На утро остановились ненадолго у южного берега Ирландии. И в тот же день нашу Уранию уже качала волна открытого океана. Большинство пассажиров парохода составляли англичане и ирландцы, и это налагало на весь наш плавучий мирок особый отпечаток какой-то чопорной замкнутости и холодности. Первые дни вдобавок дул опять свежий ветер, вздымавший на океане целые горы, и мы шли среди качки, белых гребней пены, плеска волн и тучи брызг, проносившихся над высокими бортами гигантского парохода. В узких коридорах стояла томительная тишина, прерываемая лишь гулом океана за бортами и заглушенными стонами в каютах. Я целые дни проводил на палубе, стараясь глядеть вдаль или на высокое небо, вырабатывать морской шаг, отыскивая центр тяготения по терминологии Сафрона Ивановича, и не терять ощущения особенной поэзии этого бесконечного, вечно живого простора. Это помогало, и уже на третий день морская болезнь не имела надо мной никакой власти. Евгения Семеновна совсем не показывалась на палубе, очевидно, опять поддавшись маловерию. А Сафрон Иванович пропадал во втором классе, иной раз пропуская сроки обеда и порой по рассеянности занимая чужие места. Чопорный лакей во фраке подходил тогда к нему и с иронической почтительностью уводил его к назначенному для него стулу. Публика, по-видимому, не обращала внимания на странного старого джентльмена, которого нередко можно было видеть за цепью, отделявшей фешенебельное общество от низшего класса. Нередко также он проводил целые часы за письменным столом в общей зале, раскидав по столу какие-то исписанные листы и чертежи. Дня через 3-4 ветер несколько стих, пароход качался меньше и ровнее, а публика понемногу привыкала, и жизнь на пароходе входила в колею. За столами во время обеда и завтрака оставалось менее пустых мест, а на палубе за ветром на спокойных лангшезах появились бледные дамы и джентльмены, плохо выносившие качку и до этого дня скрывавшие свои страдания за дверями кают. Английская молодежь затеяла даже игры в какие-то кольца, кое-где загорался легонький флирт, и в небольшом зале раздавались звуки рояля и порой пение. По вечерам после ужина В курительной комнате стояли непроглядные клубы дыма и шла своеобразная, но очень азартная биржевая игра. Предметом ее являлся вероятный курс парохода. Каждый день около полудня капитан со своим секстантом производил определенные широты и долготы, и перед обедом на стенке общего зала вывешивалась табличка с цифрами пройденного пути. Противный или попутный ветер, туман, встречное волнение – все это влияло на быстроту хода, и все учитывалось по вечерам на своеобразной бирже. Проигравшие расплачивались, а затем толстый американец, низкий и круглый, как бочонок, не выпускавший изо рта огромной сигары, садился на председательское место и начинал выкрикивать новые цифры. Однажды в этой тесной каюте, заполненной клубами сигарного дыма, где я наблюдал игру, появилась вдруг высокая фигура Сафрона Ивановича. Очевидно, он зашел сюда случайно, остановился на пороге и с нескрываемым изумлением оглянулся кругом на возбужденные красные лица игроков, в этот день переживших какой-то особенный курсовой кризис. Его высокая фигура с шапкой кудрявых белых волос, а главное – выражение его лица, сначала изумленного, потом откровенно наблюдающего, как естествоиспытатель мог бы наблюдать неожиданно встреченное стадо редких животных, все это было так неординарно и внушительно, что на мгновение толстый американец остановил приподнятую руку с молоточком, которым выстукивал свой аукцион, и как бы застыл в ожидании. Потом он вынул изо рта свою сигару, положил ее около себя на стол и сказал с легкой иронией, обращаясь прямо к Сафрону Ивановичу: «Пожалуйста, сэр, ваша ставка». В компании молодых людей, по-видимому, членов какого-то спортивного общества, принимавших большое участие в игре, послышался довольно неделикатный смех. Было заметно, что Сафрон Иванович служил уже предметом разговоров этого общества. Он посмотрел на толстого джентльмена своим наивно-светлым взглядом и, ничего не ответив, повернулся к выходу. Когда заседание кончилось и все вероятные курсы были разобраны, председатель, опять вынув изо рта сигару и окинув собрание своими выпученными глазами, сказал: «Я хотел бы знать, кто этот седой джентльмен?» «Венгерец», – сказал кто-то. «Русский», – с уверенностью ответил другой. «Профессия?» «Не знаю». «Ставлю 5 фунтов. Ученый». «Проиграете, сэр. Я уверен, что он техник. Он занят какими-то чертежами». «Философ». «Эсквайр?» «Последователь Леона Толстого». Начались шутливые прения, в результате которых Сафрон Иванович, в свою очередь, послужил предметом пари между председателем и одним из английских спортсменов. Когда пари было заключено, американец повернулся ко мне и сказал на ломаном французском языке: «Простите, мсье, вы, кажется, тоже русский, и без сомнения можете разрешить наш спор». Я разочаровал достопочтенного джентльмена. Я сам ничего не знаю о профессии моего соотечественника. Но что вы думаете? Ничего определенного, сэр. Мне кажется, он был в военной службе. А теперь я думаю, что он изобретатель и едет на выставку. Но его фамилия вам известна? Она не разрешает вопроса. Не разрешает вопроса? С оттенком удивления сказал американец: «Я готов был держать 100 против 10, что этот джентльмен очень известен в своем отечестве». Когда я вышел из каюты, океан гудел и заплескивал волнами на верхнюю палубу, которая уже опустела. Только в одном месте, в укромном уголке, защищенном от брызг, виднелась группа людей, слабо освещенная электрическим рожком. Я узнал их. Это был мистер Генри Бус, сын и старший адъютант генерала Буса, вождя армии спасения. С ним была его молодая жена, капитан армии, прелестный белокурый мальчик, еще, по-видимому, не имевший никакого чина, спал под грохот океана, положив голову на колени матери. И молодая девушка Бонна, записанная в пароходную книгу, как рядовой той же знаменитой армии, почтительно стояла в стороне. С ними сидел теперь Сафрон Иванович, и они о чем-то тихо разговаривали, стараясь не разбудить мальчика. Я давно уже с большим интересом следил за этими фигурами. Мистер Бус, адъютант, был высокий, худощавый джентльмен, несколько напоминавший по общему виду благородные черты Дон Кихота. Впрочем, лицо у него было спокойное и серьезное, даже деловитое. Капитан Лилиан Бус, его супруга, была молодая дама, с чрезвычайно приятным лицом и бесконечно добрыми глазами. Они держались всегда в стороне, ни с кем не знакомились и целые дни просиживали вместе, глядя на океан и по временам обмениваясь тихими фразами. Они имели вид людей, с глубоким наслаждением предающихся короткому отдыху. В глазах миссис Бус виднелась какая-то добрая печаль, и только когда к ней подбегал кудрявый белокурый мальчик, в этих глазах загоралась искра радости, освещавшее все лицо необыкновенно привлекательным светом. Молодая девушка, очевидно, денщик капитана армии, относилась к ней с оттенком какой-то ласковой подчиненности. И было так странно подумать, что этот джентльмен и эта молодая дама, в каждом движении которых было столько серьезного достоинства, едут в Америку, чтобы начать в новом свете свою старую кампанию против дьявола. Что, быть может, еще недавно они шли против дьявола в атаку под бой барабанов, визг рожков, исступленные бесноватые крики спасенных ханжей и юродивых разного возраста и пола. Теперь меня удивила простота и свобода, с которой Сафрон Иванович успел примкнуть к этой замкнутой компании. Мне показалось неловким нарушать их уединение в занятом ими укромном уголке, и только раз, пройдя мимо, я услышал, как Сафрон Иванович говорит мистеру Бусу: «Нет, сэр, как хотите, и вы тоже от старого мира. Нужно не это, сэр, нет, не это». Мистер Бус молчал, глядя серьезными глазами в светящуюся даль взволнованного океана. А в лице капитана Лилиан Бус, обращенном к Сафрону Ивановичу, я прочел легкую улыбку уверенности. Казалось, она с любопытством смотрит на этого странного человека, который позволяет себе сомневаться в единственном пути спасения, по которому она идет рядом со своим начальником и мужем. Я более не подходил к ним и только издали следил за этой группой у газового рожка. И мне казалось, что не на нашем плавучем мире, это еще особый мирок, не имеющий ничего общего с остальным населением, но связанный таинственными узами какого-то особого родства. «Кто же в самом деле этот мой соотечественник?» – думал я, засыпая на своей колеблющейся койке под мерный плеск океанской волны. На 10-й день над океаном в юго-восточной стороне показалась тонкая игла маяка. На пароходе все пришло в движение, и на палубе появилась даже Евгения Семеновна. За весь путь, это случалось только раза три, все остальное время она страдала у себя в каюте. И когда она бывала на палубе, Сафрон Иванович, как всегда, обращал на нее мало внимания. Я старался оказывать ей мелкие услуги, которые она принимала с обычным видом печали и какого-то затаенного неудовольствия. Один раз, сидя в ясный день рядом с ее лангшезом, я старался развлечь ее разговором и, между прочим, осторожно, в шутливом тоне рассказал о пари, которое американец заключил относительно профессии ее мужа, и о том, что, по его мнению, Сафрон Иванович должен быть знаменитостью своей страны. На ее истомленном лице при этом проступил признак румянца. «Правда?» — сказала она с какой-то застенчивой радостью. И потом, с приливом удивившей меня откровенности, она сжала мою руку и сказала, разыскивая глазами высокую фигуру мужа: «О, вы его еще не знаете, конечно, но вот увидите, увидите скоро». И мне показалось, что на этот раз теория Сафрона Ивановича еще раз восторжествовала. В глазах бедной женщины засветилась какая-то энергия, победившая ее расслабленность и утомление. Пароход по-прежнему качался, и белые гребни волн мчались мимо с головокружительным однообразием. Но она как будто не чувствовала качки. Зрачки ее черных глаз расширились, жадно вглядываясь в выраставшую на горизонте полоску нового света. И в этих глазах, несомненно, светилась вера. На следующий день наш пароход подтягивался к бухте Нью-Йорка. Первыми вошли к нам таможенный чиновник Соединенных Штатов, доктор и два очень юрких джентльмена с записными книжками в руках. Один из них быстро направился к семье Бусов, стоявших у борта. Адъютант Генри Бус был в форменном мундире с позументами, а прелестное лицо капитана Лилиан Бус выглядывало из безобразного капора, на лентах которого виднелась надпись «Армия спасения». Такой же капор был на Бонне-денщике. Очевидно, все они вступали в отправление своих обязанностей, так как на плоту у ближайшей пристани виднелась кучка людей, махавших какими-то флагами и привлекавших общее внимание шумными криками, визгом и свистом. Мистер Бус кланялся, улыбаясь и небрежно отвечая на расспросы репортера. Армия спасения вообще не в особенно хороших отношениях с прессой и сама заботится о рекламе. Другой репортер остановился на палубе, окинул ее быстрым, пытливым взглядом и решительно направился туда, где над толпой пассажиров виднелась выразительная фигура Сафрона Ивановича. Через некоторое время карандаш молодого американца быстро забегал по листкам записной книжки, жадно улавливая сведения, которые Сафрон Иванович с великолепным видом полуюмористического снисхождения кидал ему с высоты своего монументального роста. Я подошел к Евгении Семеновне, которая стояла около чемоданов, взволнованная видом нового света. Мне хотелось попрощаться с нею и спросить, где они думают остановиться и не пожелают ли они встретиться со мною в этой чужой стране. «Ах, но ведь я этого не знаю», — сказала она сконфуженно, улыбаясь. «Я спросила бы у Сафрона Ивановича, но вы видите, он теперь занят». В ее голосе слышалась какая-то осторожная почтительность, и, покраснев еще гуще, она прибавила: «Ведь это репортер, не правда ли? И почему он сразу подошел к Сафрону Ивановичу? Я думаю, это хорошее предзнаменование». Я не знал, какое предзнаменование связано с фигурой газетного репортера, и сказал только: «Сафрон Иванович вообще имеет дар привлекать общее внимание». «Да? Правда? И вы это заметили? Он принципиальный враг всякой рекламы, но... О, если бы вы только знали! Боже мой, здесь такая толпа, прямо страшно! И все-таки... Ведь вот этот господин прямо подошел к Сафрону Ивановичу». Мне пришлось сойти вниз за своими вещами, и когда я опять поднялся на палубу, трап был спущен, пассажиры сходили на пристань. На том месте, где еще недавно стоял Сафрон Иванович, оставался только репортер, поспешно дописывавший что-то в записной книжке, и около него несколько джентльменов, завсегдатаев курительной комнаты, которые с любопытством расспрашивали его о добытых от Сафрона Ивановича сведениях. Газетный джентльмен ничего не ответил, поспешно сунул книжку в боковой карман и смешался с толпой. Впереди, в людском потоке, переливавшемся с парохода на пристань, я заметил седую голову Сафрона Ивановича. Но когда, получив свой багаж, я вышел из пристанского сарая на улицу Нью-Йорка, ни Сафрона Ивановича, ни его спутницы уже не было. Передо мной катился, переливаясь, новый океан, состоявший из тысяч чужих незнакомых людей. Сердце сжалось у меня опять безотчетной тоской одинокого путешественника. А в памяти среди новых впечатлений долго еще стояло бледное лицо Евгении Семеновны и ее выразительные глаза, в которых виднелись и испуг, и надежда, и какой-то наивный вопрос. На следующий день, купив большую нью-йоркскую газету, я нашел в ее хронике заметку о прибытии парохода «Урания». В заметке сообщалось об общем количестве привезенного груза, о цене его по страховым полисам, о числе пассажиров, большинство которых привлечено, разумеется, великим праздником промышленности, на который Америка не в первый уже раз созывает все человечество. Среди международного состава прибывших с Урании леди и джентльменов репортеры газеты могут отметить на этот раз одного английского пэра, двух депутатов парламента, сына одного итальянского политического деятеля, банкира мистера Смита, хорошо известного Нью-Йорку. Кроме этой аристократии, родовой и денежной, обращает на себя внимание мистер Генри Бус с женой. Как известно, старый генерал Бус, автор знаменитой книги, переносит свою деятельность на материк Нового Света, где им открыто несколько факторий. Представители нью-йоркского отдела армии встретили шумным торжеством одного из своих видных начальников. Но, быть может, самым замечательным пассажиром «Урании» на этот раз следует считать мистера Череванова, русского джентльмена и гениального изобретателя, который привез в дар величайшей стране Нового Света одно из последних своих изобретений, долженствующее, по его словам, совершить переворот не только в технике, но и в области международных и даже социальных отношений. Мистер Череванов отказался сообщить нашему сотруднику основную идею изобретения, представляющую, по его словам, комбинацию разнородных факторов из самых разнообразных сфер, которую он предложит вниманию всего человечества на Великой выставке в Чикаго. Наш сотрудник может лишь засвидетельствовать, что он редко испытывал впечатление, хоть отдаленно приближающееся к тому обаянию, какое производит фигура и манеры знаменитого русского изобретателя. Мистер Череванов переступил уже пределы зрелого возраста, и его голова бела, как снега его великой родины. Но лицо юношески свежо, а глаза горят молодым вдохновением. Мистер Череванов прибыл в Америку в сопровождении своей дочери, молодой леди, всюду сопровождающей своего знаменитого отца. Так кончалась заметка, которой Новый Свет приветствовал нашего соотечественника в день его прибытия.